Алло. Алло. Да. Алло. Да. Гандон, блядь, я тебе разве был вообще чили? Пидорас ебаный, блядь. Ты что там написал? Гандон, еб твою мать. Начиная с твоей мамы, я тебе выйду, ты всегда, блядь, твою домовую книжку весь. Гандон, ебачий, ебучий, блядь. А ты, чем ты недоволен, меня, да? Скажи мне, чем ты недоволен? А? Чем ты недоволен? Ты петух ебаный, блядь, ты хоть соображаешь, что ты написал там, блядь, гандон. Пидорас ты ебаный, блядь, ты хоть скажи свой адрес, блядь, я тебе из-под земли достану, гандон, еб твою мать. Гандон, еб твою мать. Пидорас, блядь, я же тебе, блядь, ты у меня сейчас на коленях хуй будешь сосать, черт ебаный, блядь. На коленях хуй будет сосать у тебя твоя мамка. Твою мать, блядь, еб твою мать, ничего.